Полина вздрогнула, когда какой-то шум донесся до ее слуха. Это был телевизор, который всю ночь работал в зале. Шел остросюжетный фильм со стрельбой. Полина растянулась на кровати, разминая шею и лениво потягиваясь. За окном она видела тучи, которые всем своим видом намекали на то, что солнечной погоды сегодня не ждите. Девушка совершила все полагающиеся утренние процедуры, попутно мысленно распределяя свой день. Она еще с вечера наметила места, куда сегодня отправиться, но не знала, что ее там ждет. Полина положила перцовый баллончик в сумочку. Не то чтобы она рассчитывала его применить, так, на всякий случай. Да и баллончик-то появился у нее в виде подарка от Светы, которая с подобными штуками не расставалась, готовая таскать хоть пулемет, конечно, если бы ей позволили. Полина могла попросить у своих немногочисленных друзей повозить ее по интересующим адресам. Но не желала им объяснять, почему и как, да и попросту не хотелось втягивать их в происходящее. Своя машина была пока в ремонте, оттого вариант с такси оказался для нее единственно приемлемым. Вызвав такси, Полина объяснила диспетчеру свои планы. А в планах у нее было несколько мест с возможным ожиданием, на что ей предложили аренду машины вместе с водителем на час с дальнейшим продлением. Девушка немного поразмыслила, обдумывая предложение. Прикинула, что может выйти по деньгам, и в итоге согласилась. Такси не заставило себя долго ждать. Минут через 10 водитель уже набрал ее номер. И, сказав о том, что ожидает у подъезда, завершил разговор. Полина чувствовала волнение, которое стало проявляться внутренними перезвонами колокольчиков все сильнее. Нет, это был не страх, что-то другое, пока еще непонятное. «Доброе утро», — сказал мужчина лет 50 с русыми волосами и небольшим прищуром на левый глаз. «Здравствуйте», — с улыбкой произнесла Полина. «Насколько планируете задержать карету?» — поинтересовался водитель. «Ну, час-два точно, а возможно и больше», — неуверенно сказала девушка, так как и сама не представляла, насколько все может затянуться. «Наверное, по работе мотаетесь?» «И да, и нет, пока нужно просто поглядеть объекты», — увильнула Полина. «Ладно, куда путь держим?» «Улица Авиаторов, 73, школа номер 15». Это было первое и ближайшее место в ее списке. «Так там же сейчас не школа, если не ошибаюсь. Закрыли ее уже как года два. Здание-то осталось, оно аварийное было, но потом подшаманили, а внутри конторки всякие расположились». «Вот туда и нужно», — с твердой уверенностью сказала Полина. «Меня Виталий Сергеевич зовут, а вас?» — спросил водитель, когда машина медленно поползла на выезд из двора. «Полина». «Красивое имя. Редко встречешь сейчас такое». «Спасибо», — смущенно улыбнулась девушка. Весь путь занял не больше 15 минут. Первая остановка была в западном районе, который находился совсем рядом. Водитель оказался человеком общительным, простым, и не давал Полине сидеть в тишине. Возможно, это было даже к лучшему, от общения ей становилось легче. Виталий Сергеевич мог поддерживать разговор, не становясь нудным или навязчивым, и при этом не влезал в личную жизнь. Что до Полины, так она больше слушала, чем говорила. «Вот, собственно, и приехали. Бывшая 15-я школа, как и заказывали», — подытожил водитель. Перед глазами находилось двухэтажное здание, во дворе которого они остановились. Висевшие рекламные баннеры и названия фирм на стене первого этажа лишь доказывали слова водителя, что школы теперь тут нет. Полина вышла из машины и, не торопясь, оглядываясь по сторонам, зашагала к парадному входу. У входа сидел грузный охранник, который удостоил Полину беглым взглядом, после чего продолжил читать журнал. Девушка прогулялась по первому, а после и второму этажу, но ничего не нашла, лишь кабинеты с надписями на дверях. Напоследок, задержавшись у выхода, она выборочно прочла вывески, на которых были перечислены все фирмы, и поняла, делать ей здесь больше нечего. «Куда теперь?» – спросил водитель, ожидавший ее возвращения. «Улица Юбилейная, 2, 9-е училище». Виталий Сергеевич поглядел на Полину с приподнятой бровью, но ничего не сказал. Хотя было заметно, что он о чем-то подумал после названного адреса. Машина, не торопясь, вышла на широкую дорогу и начала набирать скорость. Несколько раз громыхнуло так, что, казалось, содрогнулось все, словно то был не гром вовсе, а разрыв снаряда. Мелкие капли дождя полетели на лобовое стекло. Заморосил маленький дождик, который мог затянуться на весь день. Чего, конечно, хотелось меньше всего. К следующему объекту они приехали спустя 25 минут. Движение на дороге было не сильным, что способствовало избежать образования пробок и потери времени. «Мы на месте», — сказал водитель, кивая в нужную сторону головой. «А где училище?» Немного растерянно спросила девушка, пытаясь сориентироваться на местности. «Собственно, этот пустырь и есть училище. Но его снесли, если память мне не изменяет», задумался Виталий Сергеевич. «Хотя нет, даже не подскажу, когда». «Так оно же на картах есть, я видела». «Не все изменения быстро попадают в их базы. Я уже не раз с этим сталкивался. Вбиваешь иной раз адрес в навигатор. Он ведет, а как потом оказывается, дома того и нет вовсе на своем месте. Или же наоборот, на пустом месте стоит чего-нибудь». Полина прекрасно видела перед собой пустырь, местами поросший высокой травой, но все же покинула машину и направилась к нему. За пустырем виднелась парковка огромного гипермаркета, а по обе стороны пустыря кирпичные пятиэтажки, стоящие вдоль дороги. Частые капли дождя падали на раскрытый зонт. Полина слышала, как они разбиваются о преграду, которую не в силах преодолеть. Их было тысячи. Она просто стояла и смотрела на непогоду. Опять не то. Очередной промах. После некоторых размышлений Полина вернулась в ожидающую ее машину. И, назвав следующий адрес, уставилась в окно. Водитель о чем-то болтал, улыбался, шутил. Но оказалось, что сейчас она всего этого не слышит. До Ленинского района они добирались минут 40. Образовавшаяся пробка внесла свои коррективы, но, так или иначе, такси остановилось перед большим зданием с колоннами, которое, собственно, и было институтом журналистики. По улице Горьковская, 48. Студенты небольшими группками двигались как в сторону учебного заведения, так и от него, смеясь и громко что-то обсуждая. По установленным лесам в разных местах здания стало понятно, что ведется ремонт. Полина пришла к выводу, что даже если она и пройдет охрану и спокойно сможет ходить по всем кабинетам, залам, поворотам и закоулкам, займет это не меньше месяца. А если учесть, что она ищет неизвестно что, так и весь год уйдет. Немного поразмыслив, девушка решила проверить последний адрес. И если там окажется не то, что она ищет, вернуться назад к институту. И уже думать, что с ним делать. Когда Кузнецкий район оказался достигнутым, дождь успокоился и затаился где-то в нависших тучах. По всей видимости, копя силы для повторного возвращения. Шел третий час с той минуты, когда Полина села в такси и отправилась на поиски ответа. «Вам точно сюда?» – спросил водитель, смотря на здание в ужасном состоянии. «Чекистов 13?» – уточнила Полина, вернувшись из своего состояния, в которое она погрузилась, словно теряя связь с окружающим. «В общем-то, да. Значит, сюда». Девушка утвердительно кивнула. Она отпустила машину, оплатив 3 часа аренды, осознавая, что вряд ли сегодня куда еще направиться, кроме как домой. Первое, что встретило Полину, так это густые кроны деревьев, на которых уже начала проглядываться желтизна подступающей осени. Невысокие пушистые кусты были перемешаны в своих рядах с мертвыми высохшими сородичами. Бетонные колонны с металлическими решетками между ними, где белизна нанесенной извести сменилась грязно-желтым оттенком, выстроились перед ней в ровную линию ограды. Полина видела здание школы, которое должны были снести, но по каким-то причинам этого еще не сделали. Оно было пошарканное, местами обвалившееся, с дырами в стенах и без единого целого окна. Выглядело это жутковато. Нащупав в сумочке баллончик, который, возможно, и не пригодится, Полина положила его в карман плаща, чтобы быть наготове и во всеоружии. Она, не торопясь, шла по небольшому школьному двору, шаг за шагом приближаясь все ближе и ближе, держа путь к 3 двустворчатым дверям. Или, вернее, к тому, что от них осталось. Вид знакомых стен, даже несмотря на то, что находились они сейчас в весьма плачевном состоянии, вызвал у девушки теплые воспоминания. Это та школа, куда она ходила до ее перевода в другое учебное заведение, на протяжении начальных и средних классов, где получала 5-ки и со слезами шла домой, когда любая другая оценка попадала в ее дневник или закрадывалась в тетрадку. Тогда еще маленькой Полине казалось, что так будет всегда. Утро — это сборы на учебу, день — уроки и походы из одного кабинета в другой, а вечером — домой. В общем, бесконечный и замкнутый круг жизни. Но нет. Школьные годы прошли и остались далеко позади. Теперь, лишь всплывая в памяти отрывками, которые сопровождались одновременно как теплыми чувствами, так и чем-то очень тяжелым и горьким, отделяясь плотной завесой безвозвратно ушедшего времени. Полина не могла понять, что ее тревожит и гнетет, словно она стоит перед маленькой дверью, за которой скрывается нечто огромное или даже прячется целый мир. Но она никак не решается открыть эту дверь и войти. Обстановка в холле оказалась пугающей. Хотя подобные места всегда вызывали у девушки чувства, при котором волосы становились дыбом. И кровь стыла в венах. Осыпавшаяся краска хрустела под ногами. Весь пол был усеян кусками камней и обвалившейся штукатуркой. А на стенах виднелись огромные темные пятна, по всей видимости от воды, которая во время дождя стекала обильными потоками вниз. Разбитая мебель, налетевший мусор, высохшая листва, битые стекла от некогда целых окон, а на любых поверхностях лежал толстый слой пыли. В общем, типичный хаос для оставленного здания, за которым давно никто не следил. Наверное, жутко было еще и от того, что видишь покойника, пусть и было это здание. Но оно словно умершее и, подобно физиологии останкам живого организма, разлагалось. Пасмурная погода на улице только усиливала эффект мрачности. Достаточного количества света не было, а тот, что проникал, сразу же впитывался серыми и холодными стенами. Девушка вспомнила первую строку из послания «Яви себя в стенах познаний, глазниц пустых не проходи». Это с огромной вероятностью и было именно тем местом, которое она искала. Школа в три этажа была не сказать, чтобы большая, скорее средняя по своим размерам, где перекрытия левого крыла обваливались полностью вместе с крышей, оставив только полуразрушенные стены и завал. Полина аккуратно, стараясь не издавать лишних звуков, обошла первый этаж, заглядывая, где это только было возможно, в кабинеты и более или менее сохранившиеся помещения. Она и сама не знала, что конкретно ищет, да и для того, чтобы получить результат, стоило приложить усилия. Но даже спустя 40 минут на глаза не попадалось ничего такого, что могло заинтересовать. Оттого девушка поднялась выше. На втором этаже дела обстояли не лучше, чем этажом ниже. Собственно, другого и не стоило ожидать. Обвалившееся перекрытие второго и третьего этажа завалило проходы и часть кабинетов. Пройти, конечно, было можно, но для этого приходилось красться, чуть ли не дыша, под рухнувшей, но не совсем упавшей плитой перекрытия, которая, зацепившись о стены, оставляла опасный проход. Пока везде вырисовывалась одна и та же картина – разруха и запустение. Примерно в центре коридора, сразу после опасного прохода под грозящим вот-вот упасть большим куском перекрытия, Полина обнаружила более или менее сохранившийся кабинет, если его таковым вообще можно было назвать. Три ряда парт, на удивление, аккуратно стояли вместе со школьными стульями. Сразу за ними пустые и перекошенные шкафы плотно прижались к стене, словно врастая в нее с каждым днем все сильнее и сильнее. А у окна накренившийся деревянный стол, по всей видимости, место учителя. Это пока единственное место, резко отличающееся от разбитых, пустых и обвалившихся кабинетов, которые она видела до этого. На стенах даже сохранились рамки, выцветшие от времени и вздутые от попадания на них влаги, с изображением русских классиков – Пушкина, Тютчева, Лермонтова, Толстого. Звук, который начал издавать телефон в сумочке Полины, напугал ее от неожиданности. «Да, Свет», – сказала Полина, увидев на дисплее фотографию. «Привет, подруга. Дай угадаю, ты в мастерской, наверное, даже не вылезала оттуда после моего отъезда». Донесся веселый голос из трубки. «Ну, как тебе сказать? И да, и нет». Не зная, что ответить, размыто уклонилась Полина. «Слушай, мне придется задержаться еще на неопределенное время. Собственно, чего я звоню-то? Тебя никто не обижает из охраны или сотрудников компании? Может, пристают? Ты у нас дама видная, если да, то ты мне только шепни. Мигом к ногам камень привяжут и за борт». «Нормально все, проблем пока нет». «Ты чего такая странная? Что-то тихо у тебя, спишь, что ли?» — предположила Светлана. «Нет, я, наверное, вдохновение ищу. У утонченных натур такое бывает временами. Тебе не понять». Пыталась шутить Полина. «Куда нам, смертным, до тебя?» Со вздохом раздалось в трубке. «В общем, если что, звони». «Непременно позвоню». «Все, пока, завершаю сеанс связи». На прощание сказала Света. Полина стояла посреди кабинета и просто смотрела по сторонам, что, естественно, не приносило никаких результатов. Она уже собиралась выходить из класса и идти дальше по коридору, продолжая свои поиски, но по каким-то причинам задержалась перед самым выходом, с таким чувством, что что-то забыла сделать. Девушка остановилась, оглянулась и еще раз провела взглядом от одной стены класса до другой. Прошло не больше 15 секунд, как раздался треск, мощный удар и волна пыли пронеслась по коридору. Полина отшатнулась назад от дверного проема и заторопилась к окнам кабинета, ища глоток свежего воздуха подальше от расползающейся пыли. Обвалилось перекрытие третьего этажа, которое пробило перекрытие второго и теперь изуродованной грудой свисало в коридоре. Пока оседала пыль, девушка прокручивала у себя в голове страшную картину вероятного будущего. Что если бы она все-таки вышла из класса и пошла в ту сторону, где произошло обрушение? Об этом даже не хотелось думать. Что-то шаркнуло у классной доски, и резкое движение вниз привлекло взгляд Полины. Это был свернутый в рулон и закрепленный до этого у основания алфавит, который, видимо, от ударной волны падающего перекрытия и вибрации раскрылся. С ним явно что-то было не так. На фоне разрухи, запустения и старости алфавит смотрелся неестественным. Он был чист и как будто бы даже новым. Вряд ли кто станет нести в почти разрушенное здание новые предметы. Найди того, кто скрыт и ранен, основы в нем заключены. Душа, открывшись пред глазами, в молчание словно возгласит. Строки из послания, которые только теперь стали понятны. Все слова состоят из букв, а висящее перед Полиной учебное пособие как раз и содержало в себе таковые. Возможно, нужны конкретные буквы, но какие именно были необходимы, она не могла пока сообразить. Для оных он предстанет ликом, для ищущих за маской лжи. Жизнь есть лукавство, жизнь есть и правда. Все отражение различит. Это должно было дать ответ. Полина поглядела на обратную сторону алфавита, в надежде увидеть там то, что она ищет, но он был чист. В голове крутилось слово «отражение». Полина не могла понять, для чего она его вновь и вновь внутренне повторяет. Хоть это и происходило неосознанно. Девушка покопалась в сумочке, ища хорошо знакомый предмет, после чего открыла круглую пудреницу с зеркальцем и поднесла к алфавиту. Видя в его отражении совсем не то, что видели глаза. Алфавит был местами порван, закрашен чернилами, чем-то проткнут. Но оставалось несколько уцелевших букв, обведенных в разноцветные жирные круги. Полина провела зеркалом по всем рядам алфавита, начиная с самого верхнего и далее вниз. В своем молчании найденная реликвия начала говорить, и говорила предельно понятно – В, Д и Е. Это были те буквы, которые сохранились. Полина переписала их в блокнот, чтобы не забыть, и, убирая его в сумочку, стоя лицом к ближайшему ряду парт, увидела на одной из них школьную тетрадь. Старую, пошарканную, с замятыми уголками. А рисунки, содержащиеся на ее обложке, были девушке знакомы. Она протянула руку и, забыв обо всем происходящем вокруг, взяла предмет, вызывающий смешанные чувства, осматривая его и пытаясь понять, что же не так. Открыв тетрадку, Полина сразу же приметила отсутствующую страницу, подобную той, на которой ей было передано весьма странное послание. Ни медля ни секунды, она достала тот самый листок, что при накладывании подошел рваной полосой края к такому же, но уже в тетради. Все остальные страницы оказались пусты, ни единой записи, ничего. В своих размышлениях Полина невзначай кинула взгляд в окно. Среди деревьев стояла фигура женщины в сером платье, которая, не двигаясь, просто смотрела в ее сторону. Девушка понимала, что встречаться с этой особой нет никакого желания. Потому, невзирая на все еще не рассеявшуюся пыль и возможную опасность, которая таилась в старом здании, бросилась бежать. Она пробралась через завал, который уже преодолевала до этого, спустилась на первый этаж и, минуя холл, выбежала на улицу. Фигура уже стояла около угла обвалившегося крыла школы, от которого оставались одни стены, и все так же пристально смотрела в сторону Полины. «Что вам нужно?» – выкрикнула Полина. Ответа не последовало. Женщина замерла, словно статуя, не приближаясь и не издавая ни единого звука, только лишь сложила руки чуть ниже груди, словно пряча их в рукавах старого платья. Полина, не выпуская потенциального врага из виду, быстрым шагом пересекла двор школы и поторопилась покинуть территорию. Когда она оказалась на улице, где находились люди, пусть их было не так уж и много, почувствовала себя в безопасности. Девушка еще какое-то время смотрела в сторону школы, но пугающей фигуры в сером платье нигде не было. Опять заморосил дождь. По возвращении домой Полина сразу же принялась искать имя в интернете, которое состояло из найденных букв. Возможно, это даст ответ на интересующие ее вопросы. Но все, что могла выдать глобальная сеть, так это имена, содержащие в себе буквы В, Д, Е. Чем больше девушка ломала голову, ища ответ, тем больше склонялась к тому, что эти буквы являются всего лишь частью имени. Последовательность букв, в котором также оставалась загадкой. Имя, которое пугающая особа требовала у Полины при их разговорах, было явно не ее. Как она подумала сначала, а чьим и кому принадлежало, пока оставалось непонятным. Девушка начала ходить в раздумьях по квартире, тем самым напоминая медведя, проснувшегося раньше времени, и теперь шатающегося в поисках пищи. С одной стороны, ее одолевало чувство некой глупости и ненормальности происходящего, на что не следует вообще поддаваться, так как неизвестно, чем это может закончиться. С другой стороны, она получает странные послания, при этом ведя себя как детектив-самоучка, стараясь увидеть зацепки и ухватиться за них, словно от этого зависит ее жизнь. Бред. Полный бред. Расскажи кому, так поглядят, как на сумасшедшего. Да и стоит ли вообще кому-то что-то говорить? Пробурчала Полина, стараясь разбавить давящую тишину и собственные мысли. Также был немаловажный факт. Все происходящее закручивается по своей собственной зловещей спирали. И если не придавать этому значения, может привести к печальным последствиям. Женщина в сером платье, которая пугала Полину даже тогда, когда она просто смотрела на нее издалека, да что там, когда девушка просто думала о ней, вызывала необъяснимую бурю чувств, буквально закипавшую внутри холодным унынием. А еще необъяснимый поступок, что чуть не совершила Полина, сама не понимая того, который привел ее к открытому окну и почти шагу наружу. Все это было странным и далеко не таким простым, как могло показаться на первый взгляд. Но, несмотря на всю запутанность ситуации, она смогла разгадать адресованное ей послание. И, думая об этом, приходило облегчение, подобное решению проблемы, нависшей до этого тяжелым грузом. Стоило ли ждать следующего удара ее преследователя или даже группы преследователей, а еще ситуации, которые переходят в испытания, она не знала. Но где-то глубоко внутри понимала, что ничего пока не закончилось. Время показывало почти 8 часов вечера, когда Полина остановилась у окна в очередном витке своего блуждания по квартире и бесцельно водила взглядом. Она увидела ту самую женщину в сером платье, от которой хотелось сбежать без оглядки, не думая ни о чем. Та, в свою очередь, просто сидела на лавочке перед детской площадкой во дворе. В какой-то момент пугающая фигура подняла голову и теперь пристально смотрела на свою цель. Полина буквально ощутила ее взгляд на себе. Подобно тому, как чем-то острым и холодным водили по телу, оставляя глубокие порезы. На соседнюю лавку сели две девушки лет 20, но женщина в сером платье никак на них не отреагировала. Собственно, как и они на нее. Девушки словно не замечали опасности, которая находилась от них в пару шагах. А о чем-то разговаривали, подтверждая слова обилием жестов. Полина только сейчас поняла, что останься она одна в своей квартире, и грядущая ночь может стать для нее очень тяжелой, если не сказать последней. Ведь потенциальный враг был в пределах видимости и знал, где она живет. Девушка быстро собрала в большую спортивную сумку и чемодан на колесиках документы, запас вещей, деньги и все, что могло ей понадобиться. Решив, что появляться дома будет только днем и то по необходимости. Вызвав такси, она дождалась, когда кто-нибудь из соседей будет спускаться вниз, закрыла дверь и направилась на улицу. На лавочке перед детской площадкой фигуры в сером платье уже не было. «Извините», — сказала Полина, подходя к двум девушкам, которые все еще общались и показывали друг другу что-то в своих телефонах. «Вы не видели, в какую сторону направилась женщина? Она сидела на той лавке». Девушки поглядели на место, которое указывала Полина, и отрицательно закачали головой, твердя, что лавка была пуста, когда они пришли. Полина понимала, что такого не может быть. Подъехавшее такси остановилось рядом с подъездом, и как только большая спортивная сумка и чемодан оказались в багажнике, машина направилась к названным адресам. Водитель оказался угрюмым, почти не общался, компенсируя это неприятными для слуха Полины волнами блатника из динамиков. Вначале они заехали в круглосуточный гипермаркет, где девушка купила в канцелярском отделе карту города, маркеры, булавки с разноцветными пластиковыми головками на концах и пачку бумаги формата А4, после чего направились в мастерскую. Машина остановилась перед пропускным пунктом складского комплекса. Девушка расплатилась за такси, взяла увесистую сумку, вытянула до упора ручку чемодана и зашагала к мастерской, в которой решила провести ночь, попутно работая и размышляя над непростой ситуацией, в которую она попала. Полина рассуждала просто. Днем и ночью тут работают люди, есть охранники, и если что-нибудь случится, она может в любой момент обратиться за помощью. Волнение начало спадать, И, переодевшись, девушка переложила подготовленную глину в удобную тару и, дав ей немного постоять, поднялась на второй этаж. Там она перенесла небольшой столик на тонких ножках и широкой столешницей в пустую правую комнату, устроив в ней штаб-квартиру, где она, пусть и примитивно, но будет отслеживать ситуацию, чтобы ничего не упустить. На стену девушка прикрепила карту города, на которую сразу же нанесла метки в виде булавок с разноцветными пластиковыми головками. Метки расположились в следующем порядке. Зеленая – это ее дом, синяя – мастерская, красная – место, где нашлись буквы, так как она понимала, что букв будет куда больше, чем три, и черная – места встречи с фигурой в сером старом платье. На столе девушка положила тетрадь с вложенным внутрь листиком-посланием, которое удалось разгадать, и три листа бумаги формата А4, содержащие найденные буквы. Света в небольшой комнатке не было, потому приходилось держать дверь открытой, чтобы тот проникал из основной комнаты. Чуть позже Полина принесла с еще не разобранных коробок большой аккумуляторный фонарик, прикрепив его на забуренный в потолок небольшой крюк толстым шнурком. В итоге получилась самодельная лампочка. Это было началом чего-то непонятного и пугающего, от которого нельзя просто так отвернуться и забыть. Полина оглядела еще раз карту, метки и буквы, внеся соображения в блокнот с остальными пружинами, чтобы мысли перенеслись на бумагу для большей сохранности. Спустившись на первый этаж и походив вокруг скелета будущей скульптуры, Полина устранила мелкие недоработки, которые не заметила сразу. Как только все было готово, начала накидывать глину по всей фигуре, соблюдая естественность положения скульптуры, пропорции и задавая наклоны, перемалывая при этом на отдельные составляющие огромные глыбы мыслей, приходящих в ее голову. Часы летели незаметно, сонливости и усталости не было, по всей видимости, им на замену пришли устремленность и желание созидать. Когда время показывало начало четвертого, Полина накрыла заготовку мокрой простыней и поднялась на второй этаж. Отмывшись от глины в новой душевой, она вытянулась на диване и, погрузившись в размышления, уснула.